Раздел 16. Вальдемар разговаривал с бабушкой долго, так что панна Рита сгорала от нетерпения, а Трестка громко жаловался. Пробила половину третьего, потом три. Наконец вышел Вальдемар. Панна Рита не шевельнулась, что-то словно бы приковало ее к месту. Трестка подошел к майорату, не сказал ни слова, но лицо его выражало живейшее любопытство. Вальдемар был весел, но, глянув на каменное лицо Риты, посерьезнел, нахмурился. Неловкое молчание продолжалось. Сейчас решались судьбы всех троих. Вальдемар подошел к панне Рите. Она, сделав над собой усилие, спросила, что тетя, неужели она не смогла закончить, перехватила горло. «Тетя ложится спать», — сказал майорат. «Завтра, точнее, уже сегодня будем праздновать бабушкины именины, а потом я поеду в Ручаев». Панна Рита смертельно побледнела. Глухой стон рванулся из ее груди, но она, прикусив посиневшие губы, страшным усилием воли превозмогла себя. Протянула Вальдемару руку, глядя на него с нескрываемой болью. «Да пошлет вам Бог счастья!» Вальдемар, низко склонившись, поцеловал ей руку. Трестка бросился громко его поздравлять, назвал майората героем и обещал, что произнесет на его свадьбе великолепную речь. Назло графу Марикони, которого терпеть не может. А еще я хотел бы, чтобы там были барские. Да сомневаюсь, не приедут. После отъезда майората и графа Рита пошла к себе, двигаясь словно во сне. Внезапно из ее груди вырвались рыдания, заключавшая в себе все. Любовь к Вальдемару, давнюю и горячую, непонятную жалость к нему и Стефе, глухое отчаяние. Рухнув на колени перед постелью, она спрятала лицо в подушку, и плечи ее затряслись от безудержных рыданий. Она никогда и не питала надежды, что майорат однажды проникнется к ней чувством. Никогда не строила иллюзий, но и не представляла, что он, в конце концов, изберет женщину, которую полюбит и назовет женой. Такое виделось столь туманно, так далеко, что теперь, когда это наступило, обрушилось страшным ударом. Она знала о его чувствах к Стефе и давно знала о расположении к девушке пана Мачея, слышала дышавшие решимостью слова Вальдемара на семейном совете, но упорство княгини было для нее последней слабой опорой, ограждавшей ее от страшной правды. Она искренне желала ему счастья, и если бы все зависело от нее, не колеблясь, вручила бы ему руку Стефы. Но природа человеческая сложна, и не всегда ее можно понять. Лишь теперь Рита поняла, какая пропасть разверзлась перед ней и майоратом, какая мощь обратила в прах ее любовь. Княгиня, так и не дождавшись ее, сама вошла в комнату воспитанницы. Увидев рядом тетю, Рита вскочила с колен. — Тетя, зачем? Зачем вы пришли? Старушка обняла ее и прижала к себе. — Детка, не упрекай мне, что я пришла. Я догадывалась. Я все знала. — Рита, ты любишь его. мы обе страдаем. Ты благородная душа. Вставала в его защиту, хоть сердце у тебя разрывалось от боли, а я тебе выговаривала. Прости меня. Она села на постель. Рита, дрожа и плача, сильнее прижалась к ней. Княгиня продолжала. Видишь, все кончено. Уже я их благословила, Рита. Он любит Стефу, очень любит. Они будут счастливы, и это меня утешает. Я совсем стара, и мне жаль стало, что последние минуты жизни я проживу лишенные любви внука. Я уступила, и на душе стало спокойнее. Упал камень с сердца. Я даже счастлива. Ибо что мне еще оставалось? Княгиня глубоко вздохнула. И девушка эта мне все же нравится. Должно быть, она того достойна, если смогла так сильно привязать к себе Вальдемара. Он удивил меня силой воли, а она... И она закончила шепотом. А она очарованием. Старушка гладила темные волосы воспитанницы. Панна Рита умолкла, словно бы успокоившись. Княгиня шепнула. Я разговаривала с духом моей Эльзуни и с Габриэлой. Особенно часто во сне ко мне приходила Габриэла, становилась рядом с Вальдемаром и клала ему руку на голову, словно бы благословляя. И Стефу я видела. Она стояла перед Габриэлой на коленях, красивая, умоляющая, совершенно такая, как на медальоне Вальдемара. Старушка вздрогнула. И еще, знаешь... Ко мне приходила покойница Рембовская. Ох, как жутко она мне смотрела в глаза. «Тетя, не мучайте себя», — сказала заботливо панна Шалижанская. «Все прошло, детка. Сейчас мне хорошо. Так спокойно. Вальди любит меня и... Только это меня теперь волнует. Ах, почему его не видит сейчас Эльзуня?» Панна Рита вздохнула. Княгиня поцеловала ее в лоб. «Ты страдаешь, девочка моя, вижу, вижу. Бог даст, найдешь и ты свое счастье. Ты достойна счастья. Не хочу, тетя, не хочу. Я люблю его всей душой, но никогда мечтать не смела, что он, что я для него. Чересчур смело было бы и мечтать. Но мне так печально. Это пройдет, — сказала княгиня. Уже светало, когда княгиня, ослабленная бессонницей и событиями минувшей ночи, легла в постель. Но уснуть она не могла. Перебирая сандаловые четки, не отрывала взгляда от дамастовой портьеры, на которую бледный рассвет бросал фиолетовые тени. Губы старушки шептали молитву, но мысли ее были далеко, унеслись в давние времена, когда и она была молодой. Сама любила, а потом видела первую любовь своих детей. В каждом поколении все повторяется снова.